Если день казался бесконечным, то ночь наступила внезапно. Рухнула черной птицей на землю, раскинула крылья, закрывая небо. Нина, кажется, тоже рухнула, потому что обнаружила себя на полу в кухне. Рядом лежали Юла и ружье. Первое уже бесполезное, второе жизненно необходимое. Она вспомнила. Вспомнила все в малейших подробностях. Потайная дверца ее памяти теперь была открыта нараспашку. Поток страшных воспоминаний сорвал ее с петель и сшиб Нину с ног. Ей требовалось время, чтобы привыкнуть и смириться с тем, что она узнала. Нет, с тем, что она вспомнила. Вот только времени у нее не осталось. За ней и Тёмкой придут сегодня ночью. И если она не предпримет меры, если не впустит в себя то, чему противилась все это время, то история 20-летней давности повторится. Кое-что уже повторилось. Не здесь, а за 1000 километров от темной воды. Тогда Нина думала лишь об одном. Чтобы не закричать и криком своим не напугать играющего в детской комнате Тёмку. Тёмка ни о чем не должен знать. Он не должен слышать и уж тем более видеть того, что с ней делали. Ей казалось, что жизнь изменится, стоит ей только уйти от Игоря. Да, тяжело, да, денег будет не хватать, но она как-нибудь справится, как-нибудь научится жить по-новому, потому что жить по-старому она больше не могла. Они не были расписаны. Игорь никогда не предлагал, а Нина не настаивала. Ей и так было хорошо. Первые 3 года. Год до рождения Тёмки и 2 года после. А потом выяснилось, что Тёмка особенный. Не такой, как все, и никогда таким, как все, не станет. Потом вдруг выяснилось, что это ее вина, потому что в роду у Игоря все были нормальными. Ничего такого не случалось в их роду. Правильные гены, чистая кровь. Про гены и чистую кровь Игорь заговорил, когда Тёме исполнилось 2,5 года. «Посмотри на меня, малая!» Он сидел на кухне и прямо из сковородки ел жареную картошку. Нина даже не успела достать тарелки, чтобы накрыть на стол. «Посмотри!» — сказал и нахмурился. В его взгляде больше не было любви, одно только глухое раздражение. Наверное, именно в этот момент Нина решила, что им с Тёмой нужно уходить. «Видишь?» — он согнул руку в локте, поиграл накачанным татуированным бицепсом. «Видишь? Я нормальный. И вот тут!» Указательным пальцем он постучал себя по лбу. «У меня полный порядок. У меня, у бати моего, у малого». Малым Игорь называл Стаса, своего младшего брата. Наверное, только он один так его и называл, потому что остальные, те, кто не был членом нормальной семьи, называли его янычаром. Может, из-за узкого смуглого лица. Может, из-за ярости, что постоянно кипело на дне его черных глаз. Может, из-за пути, который он себе выбрал. Они оба выбрали — старший и младший брат. Это был темный и, как позднее выяснилось, опасный путь. «Все у нас будет тип-топ, малая», — любил повторять Игорь. Тогда, еще до рождения Тёмы, он по-настоящему любил Нину. Любил, защищал и баловал. Он был старше и опытнее. Он знал жизнь, а она знала только его одного. Тогда ей этого хватало. «Держись меня, малая, и все будет зашибись». Поначалу оно и было зашибись. Первым делом они купили квартиру. Большую, трехкомнатную, в самом центре. Ремонтом Игорь занимался сам. Нина к тому времени уже была беременна. «Не думай об этом, малая. И о бабках тоже не думай. Я все решу. Мужик я у тебя или кто?» Он подхватывал смеющуюся Нину на руки и кружил по пока еще пустой игулкой гостиной их новой квартиры. «Мужик, От этой порывистости и решительности у Нины захватывало дух и закладывало уши. «Игорь, поставь меня, пожалуйста, на место. Меня сейчас укачает». Но он никогда не останавливался сразу. И когда Нина, наконец, оказывалась на ногах, голова ее и в самом деле шла кругом, и приходилось замирать с крепко зажмуренными глазами, чтобы переждать волну тошноты. «Зачем тебе работать, малая?» — спрашивал Игорь, целуя Нину в изрядно округлившийся живот. «Хватит с нас и твоего института. Моя женщина...» Да, он никогда не называл ее женой. «Моя женщина должна хранить домашний очаг. Сколько тебе дать денег на очаг, малая? Ну, говори, не стесняйся. Я получил на работе бонус. Очень большой бонус, малая». Она пыталась расспрашивать его про работу, потому что, хоть он и не называл ее женой, они были семьей, она собиралась родить ему сына, но он всегда отшучивался. «Не забивай голову, малая. Женщине положено знать о своем мужчине только одно. Он способен ее обеспечить. А каким способом он добудет мамонта, не должно ее волновать». На охоту на мамонта Игорь ходил в дорогом костюме и в до блеска начищенных туфлях. Костюмы и туфли он покупал во время своих частых поездок в командировки. Оттуда же, из командировок, он привозил подарки и Нине. Только ей были не нужны подарки. Ей хотелось находиться рядом со своим мужем. Да, в душе она считала Игоря мужем. И ей хотелось знать, какой он не только дома, но и на работе. Ей хотелось знать, какая у него работа. Хотелось понять, как так вышло, что необразованный парень с района почти в одночасье взлетел так высоко и так стремительно. Она была молода и наивна, но она не являлась дурой. У нее имелись глаза и уши. Она умела собирать и анализировать информацию. Она видела людей, с которыми общался Игорь. Респектабельность и роскошь на показ. Дорогой автомобиль, хороший портной, модный парфюм. И речевые ошибки, которые все портили, выдавали с головой, не намекали даже, а криком кричали о происхождении и образовании. Об отсутствии образования. О таких говорят «из грязи в князи». Вот только из грязи ли и точно ли в князи? И что это за бизнес, который поднимает посреди ночи с постели, заставляет спешно одеваться и пропадать иногда на сутки, а иногда и на недели? Что это за бизнес, который возвращает ей мужа то смертельно уставшим, то чертовски злым, то мертвецки пьяным, со следами дамской помады на накрахмаленном вороте английской сорочки? Однажды Нина спросила. Дождалась, когда Игорь проснется, залпом осушит бутыль ледяной минералки, примет душ и зайдет с тыла, чтобы обхватить ее за необъятный уже живот. Спросила про помаду, но имела в виду все сразу. Он снисходительно фыркнул, горячо дыхнул Нине в затылок замаскированным мятной жвачкой и перегаром, погладил живот, а потом сказал: «Я люблю тебя, малая. Люблю с тех самых пор, как увидел в первый раз». Правой ладонью он вычерчивал круги на ее животе, а левой скользил выше, от живота к груди. «Но ты беременна, а я мужик, понимаешь?» Наверное, в тот момент ей нужно было развернуться, упереться в него своим безразмерным беременным животом и заглянуть в глаза, чтобы он тоже кое-что про нее понял. Но она струсила, до крови прикусила губу и промолчала. Она была беременна, и в тот момент ей казалось, что беременность — это синоним беспомощности. А еще ей хотелось верить, что все изменится, стоит только появиться на свет их ребенку. Тёмка родился, и все снова стало хорошо, почти как прежде. Если бы Нина сумела забыть про чужую помаду и запах чужих женщин на коже своего мужчины. Да, всего лишь мужчины. В какой-то момент она перестала думать об Игоре как о своем муже. Как-то так само собой получилось. Зато Нина начала думать о будущем. Рождение ребенка делает женщину очень внимательной ко всему, что раньше казалось незначительным. А еще расчетливой. Наверное, уже тогда, еще не отдавая себе в этом отчета, она готовилась уйти. А когда Игорь в первый раз заговорил про нормальность, смутное решение стало обретать плоть. Когда в ее жизни появился Тёмка, она как-то в раз, в одночасье перестала быть инфантильной. Словно щелкнуло что-то внутри, перенастраивая ее на новую жизненную программу. Теперь она больше не малая. И теперь она больше никогда не останется одна. Даже если Игорь решит, что они с сыном недостаточно нормальны для того, чтобы по-прежнему находиться в кругу его интересов и забот. Кажется, именно тогда Нина начала откладывать деньги на черный день и искать подработку в интернете. Кажется, именно тогда она поняла, что сумеет продержаться без Игоря. И примерно тогда же задумалась над тем, что прячет Игорь в сейфе за репродукцией «Звездной ночи» Ван Гога. Ей понадобилось 3 дня, чтобы подобрать код, и еще примерно столько же, чтобы решиться заглянуть в сейф. Там, рядом с несколькими пачками 100-долларовых купюр, лежали пистолет и простая пластиковая папка с документами. Нина не тронула деньги, но сфотографировала все документы до единого. Материнство сделало ее осторожной, проницательной и расчетливой. Шепнула, что информация может пригодиться в будущем. И она пригодилась. Как же, оказывается, плохо она знала человека, с которым связала свою жизнь. Рубаха-парень. Простой, грубоватый, но при этом везучий, умудрившийся поймать удачу за хвост. Вот так она думала об Игоре. Предпочитала думать. Она не верила дорогим костюмам, английским сорочкам и итальянским шелковым галстукам. Считала их, если не блажью внезапно разбогатевшего человека, то дымовой завесой, превращающей парня с района в преуспевающего бизнесмена. А на самом деле Игорь был гением, темным финансовым гением. Бумаги, бережно хранившиеся в простой пластиковой папке, подтверждали гениальность. А пистолет делал темное настоящее почти чернильно-черным. Названия фирм, настоящих и подставных, имена, неизвестные и широко известные, счета, все сплошь офшорные, суммы, все сплошь шестизначные. Или Игорь не был гением, а являлся доверенным лицом криминального гения. Настолько доверенным, что имел доступ к информации в равной степени бесценной и опасной. Второе предположение не исключало первого. Криминальные гении не окружают себя простаками и уж тем более не вводят их в ближний круг. Оставалось очертить круг. Так уж вышло, что сначала всей Нининой жизнью была мама, потом Игорь, а потом Тёмка. Так уж вышло, что Игорь отделял жизнь личную от жизни общественной. Защищал ее от правды? Стеснялся такой своей работы? Скорее всего, и первое, и второе. Это сначала, пока он ее любил. А теперь? Что знала Нина о нем теперь? Из бумаг, спрятанных в сейфе, она узнала куда больше, чем от самого Игоря. Например, о том, что он купил загородный дом. Особняк в 400 квадратных метров, если верить договору купли-продажи. Или о том, что месяц назад он летал во Францию, если верить визе в его паспорте. И, наверное, летал не один, если верить копии дарственной на новый бумер. В дарственной значилось имя. Нина погуглила и нашла то, чего боялась, но к чему была уже готова. Девица оказалась молода и хороша. Девица была копией самой Нины, ее улучшенной копией. Девица была активна в соцсетях и постила в Инстаграме по несколько фотографий в день. Нашлись там и фото из Франции под тегом «Париж — город влюбленных». Сначала Нине стало так больно, словно бы кто-то врезал ей под дых. Но боль неожиданно быстро прошла, оставив после себя непоколебимую решимость. Она уйдет и заберет с собой Тёмку. У нее есть мамина квартира. «Малая, зачем нам эта халупа, когда мы достойны лучшего?» У нее есть наработанная клиентская база и несколько тысяч долларов, припасенных на черный день. А еще у нее есть гордость. Кажется, еще есть. «Ты одурела?» — спросил Игорь, отставляя в сторону рюмку с недопитой водкой и отодвигая почти полную тарелку. Теперь он больше не ел со сковородки. И речь его была бы почти правильной, если бы не это «одурела». «У тебя есть другая женщина». Нине не нужно было имя в дарственной, спрятанной в сейфе. Ей было достаточно планшета с выходом в интернет. «У меня всегда были другие женщины», — Игорь пожал плечами. «Кажется, мы с тобой это уже обсуждали». Так же, как до этого рюмку с водкой, он отодвинул от себя планшет. «Ты меня больше не любишь». Нина села напротив, уперлась локтями в столешницу. «Меня все устраивает». «И малой ты меня больше не называешь». «Меня все устраивает, малая». Он смотрел не на нее, а сквозь нее. Человек, который когда-то был для нее целой вселенной. «Я тебя больше не люблю». Признание далось Нине легко. Почти так же легко, как и его равнодушное «меня все устраивает». Кажется, его устраивало далеко не все, потому что взгляд его скользнул по планшету и остановился на ней. Припечатал к стене, словно кулаком. Он никогда не повышал на нее голос и не поднимал руку. Такого не было раньше и не случилось сейчас. «Так уж вышло», — он помолчал, а потом продолжил. «Так уж вышло, малая, что ты мать моего сына, поэтому твое место здесь, рядом со мной». Для наглядности он похлопал широкой ладонью по соседнему стулу. «Ненормального сына». Ей было больно говорить так про Тёмку, но она должна. Если придется, она ударит по самому больному. «Да, ты меня подвела», — он кивнул. «Но что случилось, то случилось. Я не брошу своего ребенка, даже если он родился дебилом». «Тёма не дебил!» Впервые за этот вечер Нина сорвалась на крик, но тут же прикусила язык. Тёмка играл в соседней комнате, и она не хотела, чтобы он испугался. «Я помню». Игорь одним махом допил виски. «Аутизм. Я ходил с тобой по врачам». «Ходил. Первые три раза, пока еще существовала надежда, что что-то можно исправить. А потом перестал». «Тогда зачем мы тебе?» Нина подалась вперед, накрыла ладонью его широкую ладонь. «Мы ведь тебе только мешаем». «Не мешаете». Игорь пожал плечами, и Нина вдруг с обреченностью приговоренного к пожизненному заключению поняла, что они ему в самом деле не мешают, что его вполне устраивает эта двойная, если не тройная жизнь. «К тому же ты нравишься боссу. И известию о том, что я выставил тебя с малым ребенком за дверь, он точно не обрадуется». «Босс». Тот самый темный гений, который приблизил и возвысил. Мужчина средних лет, благодушный и респектабельный. По-настоящему респектабельный, словно английский лорд. Со старательно выбеленной, почти безупречной репутацией. Нина встречалась с ним дважды, и оба раза он улыбался ей отеческой улыбкой и произносил короткий спич о том, как в наше нелегкое время важна семья. Второй раз случился всего неделю назад. К этому времени Нина уже приняла решение. Игорь, кажется, тоже. «Нам нужно расписаться», — сообщил он равнодушно. Словно обсуждал с ней планы не на всю будущую жизнь, а на ближайший уикенд. «Так будет правильно». И босс окажется доволен. Он не услышал сарказма в ее голосе. «Босс — очень влиятельный человек, и мне несказанно повезло оказаться рядом с ним в удачное время, оказать ему услугу. Поэтому да, я сделаю все, чтобы босс был доволен. А вы с ребенком получите гарантии. Я мужик, и я привык выполнять свои обязательства перед теми...» «Перед теми, кого приручил». Чуть было не закончила за него Нина, но вместо этого сказала «нет». «Нет, что?» Игорь слегка приподнял брови. «Нет, я не выйду за тебя замуж. Нет, тебе придется добиваться расположения босса каким-то другим образом». «Ты одурела?» — снова спросил он. На сей раз не равнодушно, а изумленно. «Мы уходим, Игорь». Нина встала из-за стола. «Я уже все решила». «Ты решила?» Он поймал ее за руку, крепко сжал. «С каких пор ты вообще что-нибудь решаешь?» Изумление его приобрело нотки веселья. «Ты никто, малая! Без меня ты никто! Пустое место!» Свободной рукой он потрепал ее по щеке и спросил. «А теперь скажи, что сделало тебя такой безрассудной?» «Папка в твоем сейфе», — ответила Нина твердо и, не давая ему возможности опомниться, продолжила. «Я все сфотографировала, каждую бумажку, записала все имена и даты. Интересно, твой любимый босс знает о существовании этой папки?» Всего лишь догадка. Но догадка, тут же переросшая в уверенность, стоило только увидеть выражение его лица. Все-таки он тоже темный гений. Может, не такой темный, как его босс, но достаточно расчетливый, чтобы собрать информацию, копить компромат. Пусть бы еще и достаточно благоразумный, чтобы понять, что с ней лучше не связываться, что ради сына она пойдет на все. «Ты понимаешь, что я подстраховалась?» — спросила Нина, освобождаясь из его сделавшейся вдруг вялой хватки. «Понимаешь, что если со мной или моим сыном что-нибудь случится, твой босс получит копии вместе с сопроводительным письмом?» Он был в ярости, но все же он был гением. А еще он знал ее достаточно хорошо, чтобы понимать, что она не использует содержимое папки против него без острой необходимости. Определенно, простой парень с района достиг больших высот. «С тобой ничего не случится», — сказал он, доставая вторую рюмку. «Ни с тобой и ни с твоим ребенком. Давай выпьем за нашу сделку, малая». На мгновение в его взгляде Нине почудилось восхищение. Наверное, не почудилось, потому что, опрокинув в себя водку, Игорь вдруг добавил. «Если бы я знал, на что ты способна, все могло бы сложиться совсем иначе». Оно и сложилось иначе. Вот только не для Нины, а для него. Игорь погиб в автомобильной аварии вместе с той самой девицей, которой довелось побывать в Париже, городе любви. Была ли эта смерть несчастным случаем, Нина не знала, не хотела об этом думать. А на следующий день после похорон на пороге Нининой квартиры появился янычар. Нет, это был не день. Уже наступил вечер. И янычар был пьян. А еще зол. А еще... «Тебя не было на похоронах», — сказал он вместо приветствия. «Тебя и твоего ублюдка не было на похоронах моего старшего брата». В черных глазах его клокотала ярость и что-то еще. Что-то куда страшнее и опаснее обычной ярости. Он вошел в ее дом без приглашения, отодвинул Нину в сторону, татуированной жилистой рукой, а потом прижал к стене с такой силой, что стало трудно дышать. «Мы не были нужны ему при жизни». Нина попыталась высвободиться из его хватки. «Так зачем мы ему после смерти?» Она говорила шепотом, чтобы не привлечь внимание Тёмки, чтобы не напугать ребенка. «А он тебе!» Черные глаза янычара сузились. Руку он так и не убрал. «Мой брат когда-нибудь был тебе нужен? Или ты, как все хитрые суки, просто использовала его?» «Использовала для чего?» для того, чтобы остаться одной с малым ребенком на руках? Спросить Нина не успела, потому что янычар ударил ее по лицу. Не больно, а так, скорее для острастки. Чтобы понимала, чтобы осознала, что он уже все про нее знает, что ему не нужны ее объяснения и ее оправдания. Он пришел карать. Да, именно карать. Понять бы еще за что. Она не собиралась проводить генетическую экспертизу, чтобы доказать отцовство Игоря и встать в самом начале длинной очереди из потенциальных наследников. Она ни на что не претендовала. А то, что не пошла на похороны и не скорбела, так у нее имелись на это причины. Много мелких и крупных причин. И не янычару ее судить. Вот только он пришел судить и наказывать. И смуглые пальцы его уже больно сжимали Нинино горло выше растянутого ворота домашней футболки. И уголки губ кривились в странной, недоброй улыбке. Все эти годы они жили в параллельных вселенных. Нина жила с Игорем, старшим братом. А янычар, брат младший, крутился где-то на периферии их вселенной, иногда появляясь в поле ее зрения, бросая на нее полные злости и похоти взгляды. У янычара было почти все, чтобы стать счастливым, но это все организовал для него более успешный, более умный, более сильный старший брат. Ненавидеть брата было нельзя, но можно было ненавидеть его женщину. Ненавидеть и хотеть одновременно. Однажды янычар попробовал. Осмелился прикоснуться к Нине, вот точно так же прижать к стене, провести по щеке кончиками пальцев. Тогда еще почти ласково, не оставляя следов, не причиняя боли. У нее хватило силы и смелости, чтобы пресечь эту ласку. Хватило одного лишь взгляда и брезгливого движения плечом, чтобы янычар убрал руки. Он убрал, но запомнил. А теперь, когда Игоря больше не было, когда Нина стала никем, пришел в ее дом, прижал к стене и крепко, до удушья, сжал горло. «Мы разговаривали», — дыхнул он ей в лицо водочными парами. «Мы разговаривали с ним о многом, даже о тебе». Тонкие губы снова расползлись в ухмылке. «Еще тогда, когда ему было о чем рассказать». А потом мы разговаривали все больше о бизнесе. Так уж вышло, что бизнес стал занимать его куда сильнее баб. Так уж вышло, что он тебя недооценил. К удушью добавился пробирающий до костей холод. Янычар пришел не только, чтобы карать. Янычар пришел за документами. За копиями тех документов, которые освободили ее от Игоря. «Где бумаги?» Он коротко, без замаха, ткнул Нину кулаком в живот. Она охнула и сложилась бы пополам, если бы он позволил ей это сделать. Но он не позволил. Он держал крепко, заглядывал в наполнившиеся слезами глаза. Наслаждался. И нет смысла спрашивать, какие бумаги. Нет смысла что-то отрицать. Она все расскажет сама, отдаст все копии, только бы он ушел. «В надежном месте!» Ее голос сипел. Воздуха не хватало, чтобы закончить фразу. Янычар ослабил хватку, позволяя сделать жадный глоток воздуха. «Если ты хочешь...» Еще один удар под дых, кажется, вышиб из нее дух. От боли потемнело в глазах, но даже теряя сознание, Нина знала одно. Нельзя кричать, нельзя пугать Тёмку. Она очнулась в спальне за закрытой дверью. Янычар сидел на краю кровати, разглядывал ее со смесью ярости и торжества. Он знал, что она отдаст ему эти чёртовы бумаги, а она знала, что это ее не спасет. «Мой брат был дураком», — сказал он и погладил Нину по лодыжке. «Он решил, что может сыграть в игру, которая ему не по мозгам. Решил, что сможет шантажировать босса. И рассказал об этих бумагах тебе. Она уже знала правду, она просто тянула время и оглядывала спальню в поисках чего-нибудь в достаточной мере эффективного. «По пьяни!» — кивнул Янычар. «В этой жизни все беды из-за бухла и из-за баб». Он сначала похвалился, а потом пожаловался. «Знаешь, ведь даже рассказывая мне, какая ты расчётливая тварь, он восхищался тобой. А ты рассказал про эту папку боссу». Она попыталась отстраниться, но пальцы на её лодыжке превратились в тиски. Выслужился. Он был стремительный и сильный. Его не стоило злить. Возможно, если бы она его не разозлила, не было бы так больно и мерзко. Она пыталась убедить себя, что всё вытерпит ради сына, чтобы не напугать Тёмку. Возможно, ей даже удастся договориться с Янычаром после того, как он закончит. «Я присмотрю за тобой, малая, за тобой и твоим выродком. В конце концов, он мой племянник. Босс не знает, что ты сделала копии всех документов. И не узнает, если ты станешь вести себя хорошо. Если ты очень постараешься». Затрещала, расползлась по вороту майка. Нина закусила губу. «Он думал, что умнее всех. Мой глупый старший брат». Янычар почти ласково погладил наливающийся кровоподтёк на её животе. А ещё он думал, что уж брату-то можно доверять. А брат его предал. Значит, та авария не была случайной. Почти милосердная казнь, без пыток и унижения. Ей, Нине, повезло меньше. «К тебе у босса нет никаких вопросов. Ты ему нравишься. Знаешь ли, он сторонник семейных ценностей. В своей машине Игорёк мог оказаться один, но семейные ценности...» Янычар пожал плечами, усмехнулся. «Не зарься на чужое и все дела. Я подумал, что боссу будет приятно, если мы накажем обоих сразу». Татуированная рука потянулась к ремню на Нининых джинсах. Уже не ласково, уже со злым нетерпением. «Мы накажем». Ему нравилось наказывать. Всех без разбора. Это его возбуждало куда сильнее, чем всё остальное. Её он тоже будет наказывать. Сначала её, а потом и Тёмку. Прикроватный светильник достаточно массивный. Главное, чтобы у неё хватило сил и времени. У неё хватило. Лишь в самый последний момент она ослабила удар. Испугалась не за Янычара, испугалась за себя. За то, что может убить человека. Пусть даже это уже не совсем человек. Он рухнул с кровати на пол. Упал с тихим стуком, но без стона. По бритому затылку стекали струйки крови. Крови оказалось много, опасно много, а у Нины оставалось мало времени. Она собиралась быстро, не обращая внимания на вспышки боли в животе и ребрах. Несколько ребер, возможно, были сломаны, но с болью она разберётся потом, когда они с Тёмкой уедут как можно дальше от этого места. Прежде чем уйти, ей надо было бы удостовериться, проверить пульс, но Нина не решилась, не нашла в себе сил прикоснуться к Янычару. Испугалась, что может сорваться. Кухонный нож не зря оказался у неё в руке. Неизвестно, когда и как, но точно не зря. Из дома они с Тёмкой ушли в 1:00 ночи. Нина очень надеялась, что никто из соседей не видел ни их, ни Янычара. А ещё она надеялась на удачу. Маленькую удачу, способную, если не вернуть ей её прежнюю жизнь, то хотя бы дать передышку. Есть место, о котором никто не знает, где их с Тёмкой никто не будет искать. Главное — добраться до этого спасительного места. Кто же знал, что тёмная вода — это не о спасении. Это о страшном и невероятном, о том, что не хочется вспоминать никогда-никогда. Но она вспомнила. приняла вызов, ввязалась в бой, который был начат больше 20 лет назад. А если верить памяти предков, то веками раньше.